В мире животных. В продовольственном магазине выкинули пельмени. Я стою после работы у плиты. Над помойным ведром соседка, та, что из комнаты возле поворота на кухню, прикнопливает к черному ходу список. Вынимает из фартука карандаш и, зачеркивая свою фамилию, проводит черту. Башмакова Евдокия Николаевна. Я подхожу к списку и всматриваюсь в сумму. 3,60. На кухне всегда чем-нибудь порадует. Нашу квартиру одолели клопы. Евдокия Николаевна договорилась с одной своей знакомой. У этой знакомой какая-то особая жидкость. Такую не достанешь. В ДЛТ или в гостином. И сделает на совесть. Не то что Невские зори. Еще месяца два и промужижит. Да и дешевле. Я внимательно выслушиваю и убавляю по кастрюле огонь. Поход в прачечную снова откладывается. В тамбур я натыкаюсь на Клавдию Ивановну и пытаюсь отстраниться, уступая ей дорогу. Клавдия Ивановна хватает меня за рукав и, затащив к себе в комнату, плотно вкрывает дверь. Врубленные на полную катушку последние известия перекрывают звук телевизора. На экране насекомые. Клавдия Ивановна, как всегда, навеселе, а Вовка, свесившись прямо в ботинках с матраса, как будто что-то ищет на полу. Собака бросается мне навстречу и, повизгивая, трется о тапочки. На сковородке вперемешку с размазанным пюре обглоданные кости, перешибая запах мочи, они излучают едкий аромат. Рядом с бутылкой почему-то лежит стакан. Клавдия Ивановна достает из буфета рюмку и спрашивает, «Хочете толик выпить?» Я стою и молчу. Если я сейчас Клавдии Ивановне и выпью, то она сразу же что-нибудь попросит. Если откажу, значит, побрезговал. Что делать? Клавдия Ивановна наливает вино и, махнув рукой на Вовку, ее жест означает, вот дурак уже налокался, а могли бы выпить все вместе, открывает мне всю правду. Оказывается, Евдокия Николаевна всех обманывает. Все думают, что жидкость от клопов, а у нее на самом деле от вшей. «Вовка!» — Клавдия Ивановна одобрительно косится на матрас и наливает мне еще одну рюмку. «Уж все равно разнюхал. Знакомая нашей соседки обыкновенная халтурщица. А деньги между собой поделили. Обдурили Наталью Михайловну. И довольны. Но еще поглядим, кто будет радоваться. Клавдия Ивановна все Наталья Михайловна не расскажет, Наталья Михайловна ничего не заплатит». Клавдия Ивановна прерывается и поднимает на меня глаза. «А вы, Толик, тоже хочете заплатить?» Я еще, Клавдия Ивановна, не решил, отдвигая рюмку. Мне еще надо подумать. Конечно, надо подумать, радостно соглашается Клавдия Ивановна. Что-то вспомнив, снова поворачивается к матрасу, смотрит на Вовкин ботинок. Вот скоро мой сладенький проснется, вы только им не платите. Зато у Вовки на работе есть другая жидкость. Настоящая, и не от вшей, как у них, а от клопов. Вовке обещали достать. Он, конечно, никому не даст, а думаю, только мне. Все. Я пропал. Мало того, что всучат, еще и потребуют денег. Что же делать? Кажется, телефон. Я прислушиваюсь, еще раз отдвинув рюмку, вскакиваю. С другой стороны коридора. За поворотом меня на перехват бежит Евдокия Николаевна. Я ее опережаю. Спрашивает Наталью Михайловну. Евдокия Николаевна, делая мне знаки, мотает головой. Все ясно, Наталья Михайловна нет дома. Я вешаю трубку и, вспомнив про пельмени, следом за Евдокией Николаевной тоже кидаюсь на крики, наверное, уже ошметки. Зря простоял в очереди. На кухне, в самом деле, в разгаре дебаты. Оказывается, у Натальи Михайловны уже вовсю опрыскивают, а сама Наталья Михайловна смотрит «В мире животных». Евдокия Николаевна ее специально пригласила на телевизор, чтобы не сопротивлялась. А деньги с нее можно взять и потом, когда получит пенсию. Все-таки жалко старушку. А Клавдия Ивановна с Вовкой объявили всей квартире бойкот. Они наотрез отказались платить 3 рубля. И теперь, если даже опрыскают туалеты, то клопы из комнаты Клавдии Ивановны объединятся и, расползаясь, придут своим затравленным братьям на выручку. Соседи долго совещались и решили долю Вовки и Клавдии Ивановны собрать сами. Все сбросились еще по 60 копеек. Долю Натальи Михайловны несли условно. Если Клавдия Ивановна ее не переубедит, то по 30 копеек вернут. А на всякий случай пустили на переговоры Мишку Тихонова. Он упорно стучался, ему сначала не открывали, но потом не выдержали и открыли. Мишка подбил Вовке глаз, а Клавдия Ивановна поцарапала Мишке щеку. Даже хотели вызвать милицию, но в последний момент опомнились. Приглашенная все-таки халтурила, Теперь квартира обеспокоена, что Клавдия Ивановна хочет склонить на свою сторону и меня. Я протягиваю 4 рубля. Евдокия Николаевна, отчитав мне 40 копеек сдачи, находит в списке мою фамилию и тоже ее перечеркивает. Передача в мире животных окончилась, Наталья Михайловна ползет к себе обратно. А вместо пельменей ко мне стучится женщина с ядовитой жидкостью. Смарливая повязка, она похожа на врача в поликлинике, в которой свирепствует эпидемия. Я стою в коридоре, а женщина с ядовитой жидкостью опрыскивает все мои гравюры и гитару.